Глава 4. А это у нас совмещенный отдел кадров и бухгалтерия. Дверь внезапно распахнулась, и в проеме появились директор и московский маркетолог. Директор, высокий, подтянутый мужчина в строгом костюме, держал в руках папку с бумагами. Он был сосредоточен и уверен, но на лице читалось легкое напряжение. Он бросил взгляд на меня, еще сидящую за столом, и его губы слегка сжались. Москвич оказался красивым, зрелым мужчиной с аккуратной стрижкой и холеным лицом. На нем был строгий костюм, идеально сидящий по фигуре, и белоснежная рубашка, которая подчеркивала его благородный силуэт. Дорогие часы на запястье блеснули в свете ламп. Взгляд, пронизывающий цепки, словно сканирующий пространство, остановился на мне. В нем читались уверенность, опыт и легкая тень любопытства. Порадовалось, что кружка с кофе не видна от двери. Стопка учебников надежно скрывала ее от посторонних глаз. Взгляд директора, пронзительный и глубокий, скользил по мне, словно он пытался понять, кто я и что здесь делаю, и это вызывало во мне странную смесь раздражения и легкой тревоги. «Лизавета!» — прошипел он, начиная багроветь. Его лицо стало еще более красным, а вены на шее вздулись, как будто он сдерживал ярость. «Сказано же было, все в актовый зал!» «Я проверяла папку с годовым отчетом», — спокойно заявила я. Голос звучал ровно, но внутри меня бушевала буря. Я ткнула пальцем в документы, лежащие на столе. «Уже иду». Директор тяжело вздохнул и отвернулся. Его взгляд метнулся к гостю, который стоял в дверях, преграждая мне путь. Мужчина в дорогом костюме с идеально уложенными волосами смотрел на меня с холодным любопытством. За его плечом виднелся директор, который пытался мне что-то сказать мимикой, но я не умела разгадывать ребусы. Если бы я умела закатывать глаза, как Светлана, именно это сейчас бы и сделала. Но вместо этого я спокойно встала, защелкнула папку и неторопливо направилась к двери. «Это наш младший специалист отдела, Елизавета Степановна», — поправила я директора, смотря на него. Он нахмурился, но промолчал. Я чувствовала, что назревает что-то серьезное, но я давно привыкла к его вспышкам гнева и научилась их игнорировать. «Когда это меня успели повысить?» — просила я, стараясь говорить равнодушно. — Я же из стажеров выросла только до курьера. В кабинете повисла напряженная тишина. Директор посмотрел на меня, его лицо покраснело. — Сегодня! — рявкнул он. Я не вздрогнула, лишь подняла бровь. Он всегда так делал, когда хотел произвести впечатление. Я не боялась быть уволенной. За ту зарплату, что мне платили, замену мне найти было бы сложно. И какими бы занудными не были Роза и Светлана, они всегда стояли за меня горой. Даже раз в квартал выбивали мне премию, а к концу года 13-ю зарплату. Мне хватало. Но сегодня я почувствовала что-то странное. Возможно, это было предчувствие перемен. «Вижу, не цените кадры?» Мужчина перестал меня рассматривать. Его взгляд был пронзительным, словно он видел меня насквозь. «Артем Владимирович Руднев, ведущий маркетолог московского офиса», представился он и протянул руку. «Отчет составляли вы?» Я, стараясь скрыть легкое волнение, улыбнулась и протянула руку в ответ. Мою ладонь мягко сжали и отпустили. Большую часть. Годовой по финансам это бухгалтер делала. Туда меня пока не допускают. Ответила я, чувствуя, как его взгляд задерживается на мне чуть дольше, чем нужно. «Давайте, я потом ее посмотрю», — сказал он, не отрывая глаз от папки или того, что было за ней. Я ее бережно прижимала к груди и скорее отгораживалась ею. «Пожалуйста». Я кивнула и протянула ему папку. Он взял ее, и его пальцы слегка коснулись моих. Это прикосновение было мимолетным, но я успела заметить, что у него теплые руки. «Благодарю», — наконец сказал он, и, отступив от двери, позволил мне закрыть ее на ключ. Делегация двинулась дальше, оставив меня в коридоре. Я не спеша пошла на первый этаж. Впереди меня ждал актовый зал, где, вероятно, будут обсуждать планы на ближайшее время. Пока руководство вернется, я успею посидеть и послушать нытье окружающих, которых оторвали от важных дел. Чая, кофе, сплетен. В коридоре было тихо. Лишь изредка доносился приглушенный разговор. Я посмотрела на часы. До начала совещания оставалось еще несколько минут. Это время я решила потратить на то, чтобы привести мысли в порядок. В последнее время работа в офисе казалась мне особенно монотонной. Я давно привыкла к рутине, но сегодня что-то изменилось. Возможно, это было связано с появлением нового человека, Артема Владимировича. Его присутствие в офисе вызвало у меня странное чувство, которое я не могла объяснить. Я остановилась у окна, чтобы посмотреть на улицу. За стеклом мелькали люди, машины, и казалось, что жизнь продолжается где-то там, за пределами офиса. А здесь, в этом здании, время словно замирало. Когда я вошла в актовый зал, совещание уже началось. Я заняла свое место и, слушая доклады коллег, старалась не думать о том, что произошло в коридоре. Но мысли о новом маркетологе все равно не давали мне покоя. Наконец на трибуну поднялся Артем Владимирович и оглядел всех присутствующих. Все годовые отчеты сдать мне на руки. Предприятие ждет реорганизация. Я уполномочен полностью распоряжаться ресурсами и обещаю, что через год оно будет приносить стабильный доход. Можете возвращаться на рабочие места. Все присутствующие вяло похлопали, а затем начали расходиться. Я, стараясь не привлекать внимания, смешалась с толпой и последовала за Розой и Светланой. Они уже оживленно обсуждали нового маркетолога. «Думаешь, этот справится?» — с надеждой спросила Роза у Светланы. «Кто был бы против?» — задумчиво ответила Светлана. «Разве нам это повредит?» Хотя, если честно, предыдущие специалисты не особо впечатлили. Они только и умели, что сокращать зарплату, увольнять сотрудников и ничего не делать для развития. С раздражением фыркнула Роза. Я молча соглашалась с их словами, чувствуя, как внутри меня поднимается волна горечи. Вся моя семья, все, кого я знала, работали здесь. Мама, папа, бабушки, дедушки, тетушки, даже прабабушка. Она стояла у истоков этого завода, когда он еще только строился. Теперь она, конечно, уже не могла работать, но часто вспоминала те молодые годы, когда все было по-другому. Я вспомнила, как в детстве мы с семьей собирались на праздники и выходные в заводском парке. Дедушка рассказывал истории о первых днях работы. Бабушка, которая всю жизнь проработала в столовой, делилась рецептами фирменных блюд, которые готовили для рабочих. «Ты как?» — неожиданно спросила Светлана, заметив, что я погрузилась в свои мысли. «Нормально», — ответила я, стараясь не выдать своих чувств. «Просто думаю о семье». «Понимаю», — кивнула Роза. «У нас тоже здесь все работали. Дедушка, бабушка, дядя». Мы шли по коридору, обсуждая, как важно найти хорошего специалиста, который сможет изменить ситуацию. И мне уже тогда надо было подумать, почему он выбрал именно меня и чем это закончится.